Глава 21. Вторник. Послеобеденное время. От лица Ирины, второй парикмахер. Клиентка ушла. Следующая будет только через 2 часа, и у меня перерыв. Я уселась в кресло, предварительно сделав себе кофе, и начала листать журнал. С Анькой мы не разговариваем с утра. Вот ведь зараза какая. Интересно. А она вообще собиралась мне рассказывать, что теперь проводит вечера в объятиях Соколовского? Только избавилась от одной соперницы, как Анька спутала мне все карты. Ну и фиг с ней. Пусть обнимается. Предательница. Найду другого. Хотя не хочу никого искать. Этого хочу, блин. Что же делать? «Почему бездельничаем?» Услышала над ухом голос Снежанны и подняла голову. «Перерыв у меня, имею право». И снова уткнулась в журнал. «Раздел никаких нет. Давай-ка кабанчиком смотайся к адвокату, он ждет». «Чего ради?» Снова посмотрела на администратора. «Потому что ты одна без дела болтаешься. Предлагаешь мне все бросить и бежать? Карины нет. Уехала по делам. Весь салон на мне, девочки все заняты». Я обвела взглядом зал. Машка с Катериной трудились над маникюрами, Ольга красила престарелую даму, Анька заканчивала с укладкой, точнее, уже закончила, повернув кресло, чтобы женщина смогла увидеть себя в зеркало. Еще и мило улыбалась, зараза такая. «Вон! Аньку пошли!» Кивнула в сторону своей подружки. «Она тоже уже закончила!» «Я не могу!» — скривилась Аня, услышав мою последнюю реплику. «У меня сейчас опять человечек придет». «Подождет». Я снова уткнулась в журнал. «Ага, как же, человечек не придет. Боится, что Соколовский узнает и голову ей оторвет. И по делам ей будет». «Снежанна», чуть ли не плача произнесла Аня. «Ирка». Подняла свою пятую точку, гаркнул администратор. «И бегом марш к адвокату. 3 минуты на сборы. Детский сад какой-то». Продолжала бурчать под нос Снежанна, направляясь к ресепшену. Я медленно отложила журнал, также медленно поднялась со своего места и уставилась на Аньку. «Довольна?» — скривилась, глядя, как на ее лице появилась улыбка. «Ну не злись, тебе не идет», — влезла Ольга. «Делом занимайся», — буркнула я, взяла сумочку и направилась к Снежанне. «Что тебе?» — та подняла глаза на меня, оторвавшись от бумаг. «Адрес давай». «Куда я, по-твоему, идти должна?» «Точно». Снежка начала перерывать скопление бумаг на своем столе. «Да где же она?» «Порядок бы навела, командирша. Не умничала бы ты лучше». Снежана наконец-то нашла визитку и протянула ее мне. «Без тебя тошно». «Ушла. Буду не скоро. А ты выписывай мне премию за подвиг». И с этими словами направилась к выходу, на ходу сделав звездам ручкой. Адвокатская контора находилась в 2 кварталах от нашего салона, поэтому я решила прогуляться, подышать воздухом и просто убить время, раз уж у меня ответственная миссия. Пусть остальные трудятся. Кому надо, тот подождет. Даже если я опоздаю, мне-то уж точно не к спеху. А все из-за этих предателей. Надо же, Аньку поддержали. Вот заразы какие. С такими невеселыми мыслями я подошла к адвокатской конторе Антонова и Ко. Охранник на входе поинтересовался, к кому я иду, и, услышав, что мне назначено, без проблем пропустил меня вовнутрь, еще и указав, где найти нужный кабинет. Приемная была пуста. Я закрыла за собой дверь и осмотрелась. За столом никого, под столом тоже. Куда все подевались? Увидев еще одну дверь, я тихонько подошла к ней и постучала. Услышав громкое «Войдите», толкнула дверь. «Добрый день!» Сходу начала я, поворачиваясь, чтобы закрыть дверь. «Добрый!» — услышала за спиной. Повернувшись лицом к собеседнику, немного прибалдела. И где он был раньше, этот экземпляр мужского пола? Красавец-брюнет. В деловом костюме темного цвета и белой рубашке — верхние пуговицы которой были расстегнуты. Галстук отсутствовал. Скажу по секрету, терпеть не могу галстуки. Единственным исключением стал Соколовский. Но, как видно, не судьба. «Мне нужен...» И я запнулась, напрочь забыв, как зовут адвоката. Вот балда, даже табличку на двери не глянула. «Вы из салона красоты?» Мужчина пристально посмотрел на меня. «Да», кивнула в ответ. «Слава богу, не придется долго объяснять ему, кто я такая и что мне здесь понадобилось. Присаживайтесь, чай, кофе». Адвокат встал, подходя к столику за его спиной. «Не надо, я уже пила». «А я, представьте себе, нет». Он начал колдовать над кофемашиной, демонстрируя мне свою спину. Даже сквозь пиджак было видно, что мужчина не пропускает тренировки на тренажерах. «Ну надо же! Почему мне так не везет? Ведь 100 пудов женат или имеется в наличии какая-то крашеная стерва. Блин, как же его зовут-то? Пейте, я подожду». Он повернулся и улыбнулся. «Секретарь заболела. Приходится делать самому». «Иногда и самому надо», — ляпнула я и запнулась, глядя на адвоката. «Думаешь?» Он продолжал усмехаться. Кофе был готов. Он налил себе чашку. «Может, все-таки присоединишься?» «Уговорил». Не стала я церемониться. «Раз уж он мне тыкает, почему я не могу этого сделать?» Мужчина налил кофе еще в одну чашку и поставил передо мной. Я отхлебнула глоток. «Вкусно!» Подняла на него глаза. Он пил свой кофе и пялился на меня. «Так что там с нашим салоном?» «Ах, да!» Он оторвался от лицезрения моих прелестей в виде 4-го размера груди и начал перебирать бумаги. «Значит так, иск действительно имеется, его даже приняли в рассмотрение. Правда, как я понимаю, вас забыли об этом оповестить». Я сидела с вытаращенными глазами, забыв о кофе. «Правда?» – только и смогла произнести. «Абсолютно», – кивнул адвокат в ответ. «Суд еще не назначен, но, думаю, в скором времени будет точная дата». «И что в том иске?» «Незаконная приватизация», – сказал адвокат. «Я еще не видел бумаг, но, думаю, что-то они нашли». «Адвокат Суслов Аркадий Михайлович. Редчайший подонок, хоть и безумно дорогой». Я скривилась. «Вижу, тебе знакомо это имя. У него еще есть доверенность на представление интересов своего клиента». «То есть?» – удивилась я, ничегошеньки не понимая из его речи. «То есть клиент его, чтобы не светить свое имя, не обязан являться в суд. Все его интересы, включая подписи на документах, он поручил представлять своему адвокату». «И мы никак не можем узнать его имя?» Я подняла брови вверх в немом изумлении. «Почему же можем?» Адвокат крутился на кресле и вертя в руках ручку. «Например, когда начнется суд. Но не факт, что нам покажут. Скорее всего, ждут назначения нужного судьи. Но, если я правильно понял, вам суд не нужен». «Черт!» Начала злиться, так как мне не нравилось все происходящее. «Если квалифицированный специалист говорит, что пока нельзя ничего сделать, то мы, беззащитные женщины, точно самостоятельно не справимся. Боюсь, что и девочкам эта информация тоже не понравится. Ты нам поможешь?» «Помогу». Он сел ровно, ложась грудью на стол, чтобы приблизиться ко мне. «Алена Игоревна попросила, а я не могу ей отказать». «И?» Я сделала паузу. «Сколько мы тебе будем должны?» «Сегодняшний вечер». Мужчина снова откинулся на спинку кресла. «Не поняла. Черт, как же его все-таки зовут? Помню, что на букву А Александр, Алексей, Андрей, а точно Андрей Иванович. Фамилию 100% не помню, да она мне в принципе не нужна. Не в ЗАГС же с ним идти. Сегодня вечером меня пригласили на одну частную вечеринку, и мне нужна спутница. Кого-то искать на эту роль нет времени, да и желания тоже. А тут ты сама ко мне пришла». «Козел», — сказала я и подпрыгнула на месте. «Не спорю», — усмехнулся мой собеседник. «А если я не соглашусь?» Остановилась посреди кабинета, уставившись на Андрея в упор. «Тогда вот». Он взял лист бумаги, что-то там написал и протянул мне. Я сделала шаг, взяла в руки и... «Офигела!» «Это же сколько тут нулей? Мать моя женщина, где же взять такие деньжищи? Снежана меня точно убьет. Козел в квадрате. Вздохнула и положила лист на стол. Во сколько? Начало в 7, так что в 7:30 я за тобой заеду. Адрес скажи. Салон красоты «Смерть мужьям». У Алены Игоревны, спросишь, она в курсе. И я порадовалась небольшой мести со своей стороны. Ты бы хоть для приличия спросил, как меня зовут? Зачем? Он поднял одну бровь. Тупее вопросов в своей жизни не слышала. И я направилась к двери. Ирина! Услышала в спину и резко повернулась, держась за ручку. «Ясновидящий?» — спросила, глядя, как он смеется. «Тебе на битву экстрасенсов надо. Прикинь, сколько денег заработаешь». «Администратор ваша звонила. Предупредила, что придет красотка. Зовут Ирина». «Так и сказала? Красотка?» «Ну и Снежка, ну зараза, я тебе устрою». «Сказала, что девушка симпатичная». Продолжал улыбаться Андрей. «Все равно. Для приличия мог бы и сам спросить». И я вышла из кабинета, сильно хлопнув дверью. Влипла я, походу, причем всерьез и надолго. Дорога обратно не заняла много времени, и уже через 10 минут я стояла в общем зале нашего салона. «Ну, как?» – первой спросила Снежанна. «Не очень», – ответила ей и пересказала со всеми подробностями разговор с адвокатом, правда пропустив, что 2 раза назвала его козлом. «Вот», – закончила свое повествование. «Теперь о стоимости его услуг. Хочет он много, очень много, мне в жизни с ним не расплатиться. А я прямо предчувствую, что вы заставите меня платить из своего кармана, раз не смогла договориться. Или...» «Что?» Все уставились на меня в немом ожидании. «Пригласил на какую-то закрытую вечеринку. Так что придется вам наводить мне марафет». «Это еще почему?» Вика вышла из своего кабинета в общий зал. «Можешь сама с ним сходить, я не возражаю». «Да сделаем. Сделаем все в лучшем виде, чего ты кипишуешь. Я же пошутила». И девушка улыбнулась. «Нервничаю», — ответила я. «Делать мне что?» «Красивый?» — спросила Маша. «Пойдет», — кивнула в ответ, улыбаясь. «Красивый? Я бы даже сказала, очень красивый. К тому же наглый, самоуверенный и обаятельный. Все, как я люблю. Но лучше им пока об этом не знать». «Тогда наводим Ирке марафет, и она идет покорять адвоката», — скомандовала Снежанна, а все зашевелились. «Только это...» — начала я, и Снежка повернулась в мою сторону. «Мне платье нужно». «Бегом к Юльке в магазин», — сказал администратор. «Меня она пошлет», — честно ответила, вспоминая нашу последнюю встречу с Юлькой в ресторане. «Не пошлет, я ей позвоню». «А хочешь, я с тобой схожу?» — влезла Маша. Я кивнула утвердительно в ответ, и мы с ней отправились к рыжей Юльке. Господи, хоть бы не послала. Хозяйка магазина одежды выплыла нам навстречу, как только мы переступили с Машкой порог. «Какие люди!» В руках неизменная чашка с кофе, на лице ехидная улыбка. Вот чувствую печенкой, что пошлет. «Какими судьбами вы посетили мою скромную обитель?» Продолжала ехидничать Юлька. «Нам нужно платье для Иры», — начала Маша, улыбаясь. «Красивое. У нее сегодня свидание». «Неужели?» — Юлька подняла одну бровь. «Решила с моей помощью сразить Александра Васильевича на повал?» «Нужен мне твой, Соколовский», — фыркнула в ответ. «Уже не мой», — улыбалась Юлька. «Мне он тоже не нужен. Забирай на здоровье». «У Иры сегодня свидание с адвокатом», — опять влезла Маша. «Ну вот кто ее просит сразу все карты раскрывать?» «Ого!» И Юлька подняла одну бровь. «Сексуальный?» «Очень!» Съязвила в ответ. «Поможешь?» «Только что-нибудь нормальное подбери, а то знаю я тебя. Сейчас мстить начнешь и нарядишь меня как чучело». «Было бы кому мстить!» «Пошли уже, убогая!» И Юлька направилась к стеллажам. «Ненавижу примерки, с самого детства их терпеть не могу. Чувствуешь себя обезьяной на выставке. Столько платьев перемерила, а Юлька все кривится. Сколько можно уже? Давай хоть что-нибудь. Мне уже самой все равно, в чем идти, лишь бы не с голым задом». «Снимай. Очередная фигня», — скомандовала Юлька, а я завыла, но пошла в примерочную. «На, вот это примерь». Просунулась ее голова, после чего мне вручили очередное платье красного цвета. «Я такое не надену», — уставилась на Юльку. «Это почему это?» «Как же витиевато она периодически разговаривает. Потому что красный цвет мне не идет. К тому же оно длинное, я в нем запутаюсь». «Надевай, убогая. Много ты понимаешь в моде. Не идет оно ей». Последнюю фразу Юлька сказала себе под нос, когда пошла назад в зал. Я скривилась. «Ну не ношу я красное, ни в каком виде. К тому же еще оно длинное». Но на всякий случай я его надела и вышла в зал. «Какая же ты красотка!» — Машка захлопала в ладоши. «То, что надо!» — Юлька щелкнула пальцами. «Будешь звездой сегодняшнего вечера». «Ты всем так говоришь», — ответила ей обиженно. «Потому что знаю толк. Переодевайся и на выход. У меня дел много». «Спасибо», — вздохнула я, понимая, что другого наряда мне не светит. «Согласна. Платье сидело идеально, подчеркивая то, что нужно, и скрывая то, что не нужно. Но все равно я в нем запутаюсь». Туфли к платью нам помогли подобрать продавцы, всучив мне напоследок пару чулок. «Сговорились все, что ли?» Зайдя в общий зал, все накинулись смотреть мой наряд. Машка прожужжала все уши о том, какая я красотка в новом платье, на что я кривилась. Вика уволокла меня к себе в кабинет и час колдовала над макияжем. Вышло очень даже ничего, я бы сказала, красиво. Осталось дело за прической. И я зашла в зал. Анька восхищенно на меня посмотрела. «Я к предателям в кресло не сяду», — сказала ей и направилась к Ольге, которая провожала клиентку. «Сделаешь?» — обратилась ко второй подружке. «Конечно», — улыбнулась та. «Даже багажник тебе прощу». «Ну зря ты так», — обиделась Анька. «Я ж не специально. Сгинь с моих глаз, не то пришибу под горячую руку». Анька засопела и отвернулась. Правда, минут через пять она присоединилась к Коле, и они вдвоем начали колдовать над моей вечерней прической. «Истеричкой не называл?» — спросила Оля через время. «Пока нет», — ответила, улыбаясь. «Но ты не теряешь надежды?» — Ольга засмеялась. «Ох, Ирка, чувствую, завтра тебя тоже привезут на шикарной тачке. Если истеричкой не назовет, то на маршрутке приеду». Дело в том, что со словом «истеричка» у нас сложилась практически легенда. Знаю, что барышня я эмоциональная, наглая и даже периодами неуравновешенная, но не совсем понимаю, почему меня некоторые особи мужского пола называют истеричкой. Причем, как только меня так мужик назовет, это мы уже с девочками заметили, так сразу у меня с ним все получается, и мы начинаем встречаться. Если нет, то и никаких отношений нет. Ольга доделывала прическу, а Анька сидела в своем кресле и листала журнал. «Так, что же мне гороскоп на сегодня скажет?» — произнесла она вслух. «О, свидание с мужчиной вашей мечты!» «Мне прочти!» — крикнула я, не поворачиваясь, так как Ольга на меня шикнула, заставив сидеть на месте. «О, ты у нас кто, напомни?» — спросила Аня. «Овен». «Так, женщина, Овен, у вас роковая встреча с брюнетом?» «Да ладно!» – удивилась я. «Дай-ка прочту». «На, прочти!» – протянула Анька журнал, но Ольга в очередной раз шикнула, удерживая мою голову. «Верю, верю!» – махнула рукой. «Но роковая так роковая». Девочки закончили, я переодела платье, взяла сумочку и вышла в зал. Все заохали, даже баба Зина остановилась и улыбнулась. «О, куда мужики смотрят!» – сказала она, качая головой. «Такую красоту пропускают мимо». «Спасибо», — я улыбнулась ей в ответ. «За тобой?» — спросила Маша, глядя в окно, и все побежали смотреть. Возле серебристого Порше стоял Андрей, поглядывая на часы. «Красавчик», — сказала Вика. «Прямо ух», — усмехнулась Анька. «Сейчас без уха останешься», — сказала ей. «А ты без глаза», — повернулась к Вике. «Молчу, молчу». Анька продолжала смеяться. «Ира, покори его», — Машка улыбнулась. «Обязательно», — ответила ей и вышла из салона. От лица Ольги. Эпизод. Мы наблюдали в окно, как брюнет помог Ирке сесть в машину, галантно поддерживая ее под руку, после чего закрыл дверь, обошел автомобиль, уселся на водительское кресло и через пару секунд Порше увез нашу красотку в неизвестном направлении. «Че за прикол с гороскопом?» Я повернулась к Аньке лицом. «Не помню, чтобы печатали гороскопы на каждый день. К тому же, насколько мне известно, журнал годичной давности и выходит один раз в месяц». «Да», — засмеялась Анька. «Надо ж было ее как-то растормошить». «А если бы попросила прочитать?» «Я была уверена, что ты удержишь ее на месте». Анька продолжала смеяться. «Ну, а если бы все-таки прочла, что тогда?» «Ну, сказала бы, что пошутила». «Аферистка». Я подставила ей ладонь, а она ударила в ответ. И мы в хорошем настроении отправились совершать дальше свой трудовой подвиг. Тем более, что вечером нас ждут прекрасные мужчины. Надо и о своей внешности подумать. От лица Ирины. Продолжение. Мы ехали молча. Правда, я всю дорогу наблюдала за сидящим рядом мужчиной. Хорош. Даже очень, как по мне. Серьезный взгляд, ухоженные руки, крепко сжимающие руль, на месте которого очень захотелось оказаться самой. Ой, что за мысли, Ира, соберись. Знаешь его без году неделю, а уже мечтаешь, черт знает о чем. Андрей тоже не отставал от меня и периодически косился в мою сторону, но продолжал хранить молчание. «Хоть бы комплимент какой сказал!» Как-то внезапно вырвалось у меня после очередного косого взгляда со стороны мужчины. Он в ответ только усмехнулся. «А с виду такой порядочный и интеллигентный!» Честно говоря, тишина начинала меня напрягать. «Не люблю, когда мужик, сидящий рядом, молчит. Пусть уж лучше он острит, чем хранит гробовое молчание». «Можно подумать, сама не знаешь, что красиво». «Знать одно?» — продолжала я диалог, только бы опять не начал ухмыляться и не замолчал. «А вот слышать от мужчины совсем другое». «Ты очень красива». Андрей повернулся ко мне лицом, останавливаясь на светофоре. «Особенно в этом платье». И, наклонившись к уху, добавил. «Боюсь даже представить без него. Точно лишусь дара речи». И с очередной ухмылкой на лице вернулся в ровное положение, снова уставившись на дорогу. «Ну, нахал!» «Честно говоря, не такого комплимента я ожидала. Хотя вру, конечно, такого. Точнее, не такого откровенного. Черт, сама запуталась!» Решив не продолжать дальнейший разговор, а то, боюсь, он такими темпами меня скоро в краску начнет вгонять, и я уставилась в окно. Лес вдоль дороги тянулся на несколько километров вперед. Вечерний воздух был наполнен хвоей, и я улыбнулась, вдыхая полные легкие. 100 лет не была за городом, только за это следует сказать спасибо Андрею. Через пару минут мы свернули с трассы, продолжая ехать по довольно приемлемой лесной дороге. Ветра практически не было, воздух теплый, и ничто не мешало мне просто наслаждаться окружающим пейзажем. На краю леса стоял огромный дом, точнее, сам дом был одноэтажный, довольно просторный, а вот территория, огражденная деревянным забором, представлялась мне очень огромной. Вот нафига людям столько земли? Можно подумать, они картошку садят или помидоры выращивают. Во дворе стояла куча машин, но нам место нашлось очень быстро. Аккуратные газоны, чистые дорожки, фонари, бассейн с подсветкой, вокруг которого сновали дамы в вечерних платьях, а мужчины в костюмах. В длинном ряду беседок накрыты столы. Официанты сновали с подносами, на которых располагалось огромное количество спиртных напитков. «Твой знакомый, что, фильмов американских пересмотрел?» — спросила тихонько у Андрея, когда мы обошли дом и вышли к бассейну. «У каждого свои закидоны», — также тихо ответил мне на ушко. «Тебе не нравится?» «Если честно, то нет». А что? Может, ему неприятно такое услышать, зато откровенно. Мне, если честно, тоже, скривился мой спутник. Но хозяин этого великолепия – один из моих самых дорогих клиентов. Сегодня у него праздник, так что надо отметиться. И тут, как я поняла, сам хозяин появился пред наши очи. Маленький, лысый, чем-то очень смахивающий на Колобка из известного мультфильма. Он раскинул руки и улыбнулся, хотя лучше бы не улыбался. Глядя на эту ошибку природы, я скривилась. «Андрей Иванович, как я рад!» Мужчина пожал моему спутнику руку, после чего похлопал по плечу. Андрей тоже скривился, незаметно мне подмигнув, чем вызвал смешок. «Михаил Петрович, как вы могли подумать, что я пропущу такое мероприятие?» Адвокат достал какую-то коробочку из кармана и протянул имениннику. «Не стоило». Колобок в очередной раз улыбнулся, но подарок взял. «Но очень приятно». После чего перевел взгляд на меня, точнее, на мой бюст, который находился аккурат на уровне его глаз. «Представьте меня своей очаровательной спутнице». «Ирина», — произнес Андрей с гордостью. «А это, как ты поняла, дорогая?» Мой спутник приобнял меня за талию, пододвигая к себе ближе. «Наш дорогой именинник, Михаил Петрович. Я тебе о нем рассказывал». «Очень приятно». Я выжила из себя улыбку. «Поздравляю». «Для меня честь принять поздравления от такой красивой женщины, как вы, Ирина». И Колобок приложился к моей ручке, точнее, облобызал ее всю. Я скривилась во второй раз, ища глазами поддержки у Андрея. «Михаил Петрович, не будем вас задерживать», вступился адвокат, еще теснее прижимая меня к себе. «Вижу, очередные гости прибыли». «Еще увидимся», — сказал напоследок Колобок и пошел встречать еще одну пару. «Он всех так слюнявит?» — спросил у Андрея, когда мы подошли к столу, по дороге взяв у официанта шампанское. «Я же не женщина», — засмеялся он. «Откуда мне знать?» «Ужасный тип. Я взяла бутербродик. Как только его жена терпит». «Думаю, за деньги», — спокойно ответил Андрей. «А также...» «Две официальные любовницы. Про временных вообще молчу. Какая мерзость!» Дожевала бутербродик, запивая шампанским. Тут какой-то мужчина окликнул Андрея, и он, извинившись, сказав, что на 5 минут покинул меня. Я съела еще парочку канапе, выпила 2 бокала шампанского, как вдруг услышала за спиной. «Даже не мечтай, дорогуша, что уведешь его у меня!» Резко повернула голову. Передо мной стояла блондинка, 100% крашеная. Это я вам как профессионал говорю. В ужасно коротком бирюзовом платье с бокалом красного вина. «Это ты мне?» Подняла удивленно брови, глядя на эту красоту. «Тебе!» Кивнула блондинка. «Он все равно всегда возвращается ко мне, так что даже не мечтай». «Рада за тебя», — я усмехнулась. «Только не совсем понимаю, о чем ты?» «Ах ты, стерва! Девушке я явно не нравилась. Только не пойму, с чего такая немилость?» «Да я тебя с землей сравняю, если будешь цепляться к Андрею. Я его невеста, и то, что мы в ссоре, еще ни о чем не говорит». «Тогда, конечно, куда уж мне?» — усмехнулась, ставя пустой бокал на стол, глядя, как ее ноздри раздуваются. «А давно в ссоре?» Блондинка молчала, готовая вот-вот кинуться на меня с кулаками. «Ты ротик свой прикрой, а то муха залетит. Не думала, что у Андрея такой отвратительный вкус». «Да я тебя...» Она сделала шаг вперед, но я ее легонько толкнула, после чего она приземлилась на траву аккурат на свою 5-ю точку, вылив при этом остатки вина себе на платье. «Угомонись!» «Неужели ты думаешь?» Блондинка встала, кинула бокал в сторону, а окружающие уже начали обращать на нас внимание. «Что со своим силиконовым бюстом ты его покоришь?» «Это было уже слишком. Прямо удар по-живому. У меня настоящая грудь 4-го размера, и я этим очень горжусь. и не позволю всяким мымрам говорить про нее гадости». Я сделала шаг вперед и схватила блондинку за волосы, а она завизжала. Крутилась как юла, пытаясь вырваться из моего захвата, но это не так-то просто сделать. Отпустив девушку, я усмехнулась и потеряла бдительность, чем воспользовалась моя соперница. Она толкнула меня довольно сильно, и я, потеряв равновесие, упала назад прямо в бассейн. Видимо, пока она крутилась, мы подошли слишком близко к бортику. Вынырнув из воды, я увидела на краю улыбающуюся блондинку и Андрея. «Ира», — он присел, подавая мне руку, — «давай помогу». «Андрюша, миленький, это все она затеяла». Блондинка пыталась прижаться к Андрею. «Послушай, София», — мужчина встал, убирая с плеч руки на халке. «Между нами все кончено. Мы расстались, неужели тебе непонятно?» «Ты променял меня на эту стерву?» Девушка всхлипнула вполне натурально. «Ей бы Джульетту играть на сцене. Или леди Макбет. Цены бы ей не было. Я ее люблю. И у нас скоро свадьба». И Андрей, оставив блондинку стоять широко раскрытыми глазами, снова присел на краю бассейна, протягивая мне руку. «Сама справлюсь». Я проигнорировала его жест благородства, направляясь к железным поручням со ступеньками, на ходу проклиная Юльку с ее длинным платьем, которое сейчас липло ко мне, как мухи на мед. Вот же говорила, не умею ходить в длинном. «Сейчас модно, много ты понимаешь», — бубнила себе под нос, копируя интонацию хозяйки магазина одежды. Кое-как выбравшись из бассейна, я встала, глядя на свой внешний вид. Вода текла с меня ручьем, прическа растрепалась, ноги замерзли, а люди столпились, наблюдая мое восхождение на пьедестал. «Чего уставились?» Я повернулась к публике. «Цирк закончился, клоуны уехали». И с этими словами направилась к выходу. Андрей шел рядом, пытаясь взять меня под руку, но я ему не давалась, постоянно отодвигаясь и отдергивая руку. «Вот ведь какой!» – приставучий выискался. «Да погоди ты!» Он наконец-то поймал меня, крепко схватив за руку и развернув к себе лицом. «Доволен?» Мы смотрели друг другу в глаза. «Бабник. Развел гарем». Я не знал, что она тут будет. Его взгляд был очень искренний, что захотелось поверить. «Это я виноват, извини». «Да пошел ты!» Я попыталась вырваться, но он не отпускал. «Козел!» «А ты истеричка!» Грозно крикнул Андрей. Его взгляд пылал, ноздри раздувались, и видно невооруженным взглядом, что он готов меня разорвать. Но я стояла как вкопанная, даже не зная, что ответить. Все женщины тают от слов «любимая», «дорогая», «единственная», а для меня, как бальзам на сердце, стало одно единственное – истеричка. «Поехали домой», – тихо сказала, беря мужчину под руку, после чего мы направились к его машине. Я очень сильно замерзла, и меня начало трясти. Даже включенная печка в салоне не спасла от холода. Я дрожала, как осиновый лист, зуб на зуб не попадал. Мужчина снял свой пиджак и отдал мне, чтобы я согрелась. Как же приятно, когда за тобой кто-то ухаживает. «Куда тебя отвезти?» – спросил он, наблюдая, как я кутаюсь в его пиджак. «Без разницы». Чуть ли не по слогам произнесла, так как зубы отбивали чечетку. Я вдохнула мужской парфюм, отчего закружилась голова. Как же вкусно он пахнет. Автомобиль остановился возле новостроя. Точно не мой дом, но в тот момент мне было все равно. Платье безбожно липло к телу, пока мы пересекали огромный холл. Я путалась в подоле, босоножки скользили по плитке, и если бы Андрей не держал меня крепко под руку, пару раз точно бы грохнулась. Зайдя в квартиру, мужчина первым делом отправился в ванную и включил горячую воду. «Придется немного подождать», — сказал он, выходя в коридор, где я продолжала стоять и дрожать. «Пошли, переоденешься». И я получила в свое распоряжение чистую футболку, после чего попыталась снять платье. Мои попытки не увенчались успехом. «Черт!» — начала ругаться. «Да что за хрень такая?» «Стой смирно, я помогу». Его движения были плавными, нежными, и очень чувствительными. Не знаю, от чего я задрожала больше, то ли от холода, то ли от его касаний. На секунду мы встретились взглядом. Я уже без платья, в одном нижнем белье, которое тоже было мокрым, и он в мокрой рубашке, которую не мешало бы снять. Андрей, не прерывая зрительного контакта, обнял меня и начал расстегивать сзади застежку бюстгальтера. Его прикосновения обжигали кожу, его близость сводила с ума. И я забыла обо всем на свете, когда верхняя часть моего нижнего белья упала на пол, а мужчина прильнул ко мне в страстном поцелуе, прижимая все ближе к своему разгоряченному телу. Я отстранилась первой, вспомнив о ванной. Мужчина нехотя выпустил меня из объятий, взял за руку и повел в нужном направлении. Правда, оставил меня одну посреди огромной ванной комнаты. Ну и фиг с ним. Все равно надо собрать мысли в кучу после случившегося. Согрелась я очень быстро. Горячая вода сделала свое дело. Косметика смыта. И я, закутавшись в мужской халат, вышла в коридор. Андрей с кем-то разговаривал по телефону, но, увидев меня, быстро попрощался с собеседником. Странная у людей фантазия о квартирах. Кроме ванной, ни одной двери. Все как на ладони. «Согрелась?» – спросил, направляясь ко мне. «Да, спасибо. Было очень приятно, что ему не безразлична моя персона. Пусть даже просто из-за хорошего воспитания. Давай, выпей коньяка и в постель». «А ты?» Я резко остановилась. «Хочешь, чтобы присоединился?» Подмигнул мне, после чего направился к бару. «Хочу. Не люблю ходить вокруг да около. Я взрослая девочка. Мне некому хранить верность. А тут такой красавец. Весь вечер маячит перед глазами. Как тут не соблазниться бедной девушке?» Он промолчал, после чего принес мне бокал с коньяком и заставил выпить. Жидкость обожгла горло, но я даже не закашлялась. Тепло начало разливаться внутри, особенно после того, как мужчина притянул меня к себе. Пояс халата развязался, но мне было уже не до него. Вскоре и сам халат оказался на полу, как и рубашка Андрея. Брюки я сняла с него уже в спальне, ни на минуту не отрываясь от мужчины. Как же прекрасно! Восхитительно! Необыкновенно. Ранний звонок заставил открыть глаза. Начало седьмого. Кому не спится в такую рань? На дисплее? Снежана? «Я тебя убью», — сказала администратору, нажав на зеленую кнопочку. «Повремени», — печальным голосом ответила Снежана. «Что случилось?» Я испугалась не на шутку. «Приезжай в салон, сама все увидишь». И отключилась. «Черт!» Вскочила с кровати и начала искать свои вещи. «Что случилось?» Голос Андрея был сонный. «Ты куда?» «Сама не знаю, но что-то серьезное. Иначе бы Снежка меня не разбудила. Где мои вещи?» Остановилась посреди спальни. «Ты хочешь надеть мокрое платье?» Мужчина поднял одну бровь в немом изумлении. «Черт! Черт! Черт! Точно катастрофа! Что теперь делать-то мне?» Я посмотрела на Андрея, как могла, придав жалости взгляду. Он усмехнулся. «Одевай футболку мою. Отвезу домой, чтобы переоделась. А потом в салон». Встал и подошел ко мне очень близко. «Никуда не отпущу». Нагнувшись, сказал мне в ушко. «И, кстати, доброе утро, любимая». И, поцеловав в висок, направился в ванную, оставив меня стоять с широко раскрытыми глазами посреди комнаты.